134. Гуру. Итак, каждый день будем встречать с новой решимостью бороться до конца, до полной победы над собой. Бороться и победить будет заветом моим. Борьба и победа — это и есть жизнь, пройденная с пользой и целесообразно. Все идут, каждый своим путем и каждый к своей цели. Они разные. Но мы идем к самому Владыке, и это следует помнить во все часы дня и ночи.